Часть первая. За проявленную бдительность и красноармейскую смекалку объявить младшему сержанту Фафанову В.И. благодарность. Наградить младшего сержанта Фафанова именными часами, предоставить младшему сержанту Фафанову отпуск сроком на 10 дней, не считая дороги. Приказ по Острожскому артиллерийскому училищу от 12 января 1941 года. В клубе была натоплена на совесть. Развешанные по стенам семилинейные керосинки почти не коптили, и на некрашенных сосновых стенах колыхались теплые пятна света от раскаленной печки-голландки. Вся деревенская молодежь стеснилась сегодня в красном углу под бумажными портретами Ленина и Сталина. На почетном месте сидел крепкий парень в ладной гимнастерке с артиллерийскими петлицами и комсомольским значком. Призванный в армию еще 2 года назад, сын предколхоза Вася Фафанов нежданно-негаданно получил отпуск. И вот теперь, к вечеру поближе, молодежь подтянулась в клуб. Послушать. Конечно, подвиги свои Василий малость приукрашивал. Но учитывая ясный взгляд, сидевший рядышком Танюши Семиной, это было вполне простительно. Записной гармонист Петрович тихонечко перебирал лады, но жару пока не давал. Слушал, как и все. Василий, уже успевший принять в компании с батей стопку, а то и не одну, в который раз одернул и без того безупречно оправленную гимнастерку и продолжал исполненный значительности. И вот тут-то я его и увидел. Стоит, озирается, руку в кармане держит. С виду, как есть барчук и в очках. Слово «очки» Вася подчеркнул особо. Дескать, мы воробьи стреляные. Нас штучками интеллигентскими не проймешь. Курточка, смотрю, не наша. Заграничная курточка-то. Он примолк, пыхнул нордом, исполненный важности момента. Девчата окончательно притихли, а Танюшка Семина уже и не моргала, не в силах оторвать от него огроменных глаз. Заграничная, говорю, курточка. Для зимы-то совсем не взобошенная. Мерзнет бедолага. К зиме-то непривычный, за версту видать. Ага, думаю. Не иначе шпион какой. Опять-таки вокзал, понимаешь, государственной важности объект. Транспортный узел, во. Подхожу это я к нему и говорю. Анюта Семибратова за спиной рассказчика не выдержала напряженности момента, пискнула. На нее зашикали. «Говорю я ему», — недовольно обернулся назад Василий. «Вежливо, как нас товарищ лейтенант учил». «А будьте так добры, гражданин, предъявите документики». «Гляжу, побелел мой шпион, задергался. Давай очечки-то протирать». «А я ему». «Вы пенсню-то, гражданин, оставьте, оставьте». А вот документики ваши попрошу показать. Ну, тот дрожит, а делать нечего. Полез он в карман. Достает книжицу. Вот, как две твоих ладошки. Вася каким-то покровительным движением наклонился вперед и накрыл обе Танины руки своей лапищей. Как две твоих ладошки, повторил он, глядя ей в широко распахнутые глаза. Таня зарумянилась. И переплет. У ей кожаный. Сует он, значит, мне паспортную книжицу, а там... Положительно, в младшем сержанте Васе Фафанове погибал великий актер. По крайней мере, паузы он держал там, где надо, и ровно столько, сколько требовалось, чтобы довести слушателей до крайней степени нетерпения. Пустив еще одно колечко дыма. А что, не хуже старшины не спивайка. Василий обвел собравшихся медленным взором и уже в полной тишине. Даже Петрович прекратил терзать инструмент, продолжил. А там, на обложке, прям орел царский. Девчата хором ахнули. Парни загомонили, а Николай Гостев даже пробурчал что-то мрачное под нос. Самозабвенно устремленный на Ваську Танюшкин взгляд его никак не радовал. Но сделать было ничего нельзя. Мало того, что Васек отрастил себе на армейских харчах сожженные плечи, так еще и вся деревня ему из-за этого чертова шпиона в рот смотрит. Но ничего, недельку он еще тут покантуется, и все. Отпуск-то его и тю-тю, а там уж посмотрим. О как, думаю, продолжал герой дня. Точно, Барчук недорезанный. Не иначе в 17-м к буржуям за кордон сбежал. А теперь Эван вернулся. Терроризм против советской нашей власти учинять. И хватит его под локоток. А пройдемте-ка, говорю, господин хороший, в отделение. Расскажете, откуда вы к нам в советскую страну прибыли и откуда у вас такие птички на документиках. А он как подскочит, руку вырвал. Курточка-то у него склизкая, такая шпионская курточка специальная, что и не удержать прям. И в переулочек порск. Но разве ж от меня убежишь? Догнал я его. Хвать. А он на ногах не удержался. Упал. Слышу треск. Он руку под куртку. Ну, думаю, наган там или бомба. От былой степенности не осталось и следа. Вася махал руками. Только свист стоял. Девчонки отшатнулись, чтобы не получить нечаянную оплеуху. Заломил я ему руку, как нас товарищ старшина учил. Ага. Тут ребята подбежали. Наряд. И старшой наш с ними. Подняли болезного. Смотрим. А у него на поясе под курткой радио шпионское висит. От него проводок идет. И наушнички. Махонькие. Прямо внутрь, в ухи вставлены. Правда, техника у Борчака деликатная. Сломалась, когда я его на землю валил. А он стоять не может, ребята его за шкирь держат, чтобы не упал. Так и отвели мы его в дежурку. Сдали кому надо. Теперь с ним пролетарский суд разбирается. Василий повернулся, затушил в стеклянной вазе из бывшей помещичьей усадьбы сигаретку и снова без нужды оправил гимнастерку. Собравшиеся загомонили, перебивая друг друга расспросами. «Да, та книжка, что с орлом, это его паспорт?» «Нет, паспорт не наш, не советский. Я ж говорю, с царским орлом». «И карточка там была его?» «Нет, советских документов у него не было». «А откуда я знаю? Может, его сбросили на парашюте, и он шел кому-то? На явку, во! А там бы ему и выдали советский-то документ». «Нет, револьвера у него не было. Только рация и заграничные часы». «Нет, не эти. Эти часы мне лично товарищ полковник вручил перед строем. За поимку опасного шпиона». «Да, и отпуск дали. 10 суток, не считая дороги». «Да, в Москве был». «Нет, товарища Сталина не видел». «Нет, не знаю. Может быть, Барчук этот и товарища Сталина убить хотел?» «Ну и что, что револьвера не было? У него наверняка сообщники». «И вообще, что-то ты, Колька, много понимать себе стал. А то на двор пойдем поговорим». Но до разговора с глазу на глаз не дошло. Петрович очнулся и прошелся сверху вниз по ладам гармоники. Да и особой охоты разбираться с нахальным Колькой не было. Василий встал, потянувшись, притопнул подкованным каблуком, повернулся к Тане и с городским, совершенным шиком предложил ей согнутую крендельком руку. Та гибким движением поднялась с лавки и чопорно положила узкую ладошку на изгиб локтя. Пальчики были горячими, это ощущалось даже через плотную ткань рукава. Музыка грянула в полную силу. Таня переступила каблучками, как-то задорно-добротно притопнув, и пошло веселье. Прочие девушки без кавалеров тоже не остались. «Милок-то мой, телок дурной, мы с маманей шли до бани, ну а он за мной». Пару часов спустя, наплясавшись да напевшись, начали расходиться. Разбирали кожушки да полушубки, девчата меняли сельповские туфли, у кого были на валенке. Колька со своим подпевалой Алехой с Ударчиком испарились первыми. Кто-то подзадержался. Вася еще раз рассказал про свой подвиг вспоминая новые красочные подробности. Танюшка опять слушала, распахнув глазище, и опять раскраснелась. Когда Василий снова показывал на ее ладошках, какого именно размера был шпионский паспорт. Наконец разошлись все. Петрович запер клуб и, слегка нетвердо держась на ногах, ушел в обнимку с гармошкой. Танюшка жила аж на другом конце деревни. Притаявший февральский снег скрипел под подкованными сапогами и аккуратными валеночками. «Вась, а вот скажи, тебе страшно было? Вдруг да у него револьвер бы оказался?» «Не, не страшно. Ты б его видела. Хлюпик такой, что соплей перешибешь. Вот бегает быстро, а так кишка тонка. Одно слово — Барчук. А потом, чего мне бояться? Это вон они пусть боятся». «Ага, пусть боятся. Вась, а ты скажи, война будет?» «Не знаю. Будет, наверное. Да и что с того? Мы же Красная Армия. Мы же, знаешь, но от тайги до британских морей». «Красная Армия всех сильней. Все равно, боюсь я за тебя». «Да брось. Если война начнется, так их же собственный пролетариат». «Да не про то я. Ты вон в городе служишь. Тебе, наверное, наша Некрасовка уже скучной стала. Останешься в городе?» «А не бойся. Даже если останусь, ну, на завод там, или, может, в училище поступлю. В наше, в артиллерийское. Так и ты переезжай. Вместе веселее. Батька мой тебе от колхоза направление на учебу выправит. Да и вообще...» «Ох, Васька, да я бы приехала, только... только там же своих городских девушек полно». «Эх, Танюша, да этим городским до тебя как... не знаю даже. Как Кольке Гостеву до нашего товарища полковника, вот. Да они тебе там все в подметки не годятся». «Правда? А Колька все говорит, что ты, мол, в городе останешься, а про меня и не вспомнишь». «Ну, с Колькой я поговорю. Так поговорю, что мало ему не покажется. Я тебя в обиду никому ни в жизнь не дам. Мне служить-то всего год остался. А там решим. Ты, Танюш, не бойся ничего. Никакие городские мне не нужны». «Ох, Васенька!»